Глава 29. Алиса любит восточные танцы и домашнее печенье. Она обожает весну, хотя она сама как весна для меня, и всегда была ею. После смерти мамы мы еще сильнее сблизились, и теперь во всем я могу винить только себя. Брандо. При нашей первой встрече он показался мне беспечным и избалованным младшим братом. Но после смерти Фари вся его беспечность испарилась, и я увидела перед собой только озлобленного волка. Теперь моя Алиса в его руках, а я... Я понятия не имею, что мне делать. Что нам делать и как нам выбраться из этого ада, который, кажется, не имеет конца. Савелий узнал, что деньги брала не я. Этот грех с меня списали. Но стало ли лучше мне от этого? Или от его простого «прости»? Нет, это уже ничего не поменяет. Я никогда его не прощу. Я так решила. Потому что и крутой прощать не умеет. На меня нападает какая-то дикая истерика, после которой я чувствую себя не лучше выжатого лимона, а еще меня снова беспощадно тошнит. Слышу стук в дверь ванной. Крутой никуда не уехал, он здесь. Тогда как я видеть его не могу. Мне просто больно. «Даша, все нормально?» «Да». Быстро чищу зубы, полощу рот, выхожу, поправляю волосы. «Тебя тошнило или что?» «Отравилась едой из клуба». «Как и вами, Савелий Романович, думаю про себя». «Хорошо, я скажу, чтобы заменили все. Иди ложись». «У меня есть просьба, можно?» «Да». «Отпусти меня. Я должна найти Алису, она ждет меня. Напуганно, голодно, оторвана от дома». «Нет». Чеканит строго крутой, я усмехаюсь. Инна в ответа даже не ожидала. «Зачем я тебе? У меня ничего нет. Игрушка сломалась». «Ты не игрушка для меня». «Сука, забыла. Извини». Парирую, а Савелий бесится, вижу, как силой сжимает кулаки. «Ударь! Легче станет». Крутой делает глубокий вдох, опирается о стену. Мы в опасной близости, в войне и тотальном непрощении. А еще Савелий носит обручальное кольцо. И я тоже. Не знаю, зачем. Снять его уже не выходит. Пробовала. Но оно как будто приросло. «Даша, тебе опасно выходить. Ищейки Брандо могут быть повсюду». «Так это же хорошо. Сделайте обмен, Савелий, пожалуйста. Забери Алису Брандо, я сама пойду к нему. Прошу, так будет правильно». «Что правильно? С ума сошла? Я никому тебя не отдам». «Я сама так хочу. Я хочу, чтобы все закончилось». «Я не отпущу тебя из дома одну. Никуда. Это не обсуждается». «Это я сдала. Где стоят ваши машины? Ну же, отдай меня Брандо, верни Алису». «Это неправда». «Да почему? Савелий, послушай меня. Это я сделала. Я виновата. Наказывайте меня, а не ее. Я все вынесу, все». «Не могла ты никого сдать, Даша. И не стала бы». — сказал строго крутой, вышел во двор, а после началось безумное ожидание новостей, которых не было. Я пытаюсь уснуть. Голова раскалывается, то и дело тянет живот. Надо же было так отравиться, да еще и сейчас. Мне плохо. И сил совсем нет. Хочется спать, есть и плакать. Кажется, я совсем раскисла. Хочу даже, чтобы Савелий забыл обо всех обидах. Пришел и просто обнял меня. Я хочу, чтобы было как раньше. Но время назад не вернуть. И поступки наши тоже. Хлопнула дверь. Я снова в той бильярдной, раздета, обнажена, изранена. И все смотрят на меня. Охранники смеются, кто-то свистит. Они делят меня, как кусок пирога. «Танцуй, крыска, ну уже, покрути задницей!» «Да она не умеет!» «Сейчас научим!» Они идут ко мне, те трое, которым крутой меня дал, и начинается ад снова. «А, нет!» Просыпаясь в холодном поту, не понимаю, где я нахожусь и кто со мной. «Помогите, нет, не надо!» «Это я! Даша, это я, здесь никого нет больше, не бойся!» Задыхаю, захлебываясь обидой просто, но и правда, мы в комнате одни. Уже ночью Савелий сидит рядом, обхватив меня руками. Вытирает мои слезы, у самого глаза блестят. «Не трогай, пусти! Ты отдашь меня им, все равно отдашь!» «Не отдам, клянусь! Я никому тебя больше не отдам!» Качаю головой, все еще болит. На душе так много ран, и они все тоже еще кровоточат. Ничего не зажило, ничего не забыто. «Я тогда тоже тебе клялась! Тебе было плевать, пусти!» Сажусь дальше на кровати. Не хочу думать о том, что Савелий только что прижимал меня к себе, и я делала тоже. От слабости, страха и беспомощности искала защиту у своего палача. «Есть новость об Алисе?» «Нет». «Их и не будет, потому что мы ничего не делаем». «Мы ее ищем, поверь, я поднял всех». «Я тебе не верю». Бубню и отворачиваюсь на бок. Я устала сражаться. Пусть он победил, пусть так. «Даша, ты спишь?» Меня будет детский голос, распахнув глаза, вижу Лёшу. Он стоит на пороге и тихонько скребется в дверь. «Нет уже, как ты?» «Я хотела спросить, можно ли мне что-то приготовить?» «Да, конечно, я встаю уже. Сейчас будем завтракать». Заставляю себя оторваться от кровати, хотя ощущение такое, что силы мои просто иссякли. Слабость невероятная, а еще мутит снова, но я быстро выпиваю стакан воды и вроде бы проходит. Спускаемся вниз и тормозим с Лёшей, когда видим Савелия. У него такой вид, словно он совсем не спал и недавно только зашел в дом, еще в куртке. «Здравствуйте», — тихо говорит Лёша. «Привет. Порядок, Лёша?» «Да, я хотел спросить про похороны папы. Тоже хотел прийти». «Похороны будут сегодня. Конечно, ты можешь присутствовать. Вместе поедем». «А та тётя-инспектор придет снова?» «Нет, не придет. Ганс разрулит все. По бумажкам я буду твоим опекуном до 18 лет». Лёша кивает, а после идет в комнату и возвращается с рюкзаком. Достает несколько купюр и кладет перед Савелием на столик. «Вот!» «Что это?» «Это оплата за то, что приютили. У меня еще дома есть». Сглатываю, быстро переглядываюсь с Савелием. Внутри все сжимается, болит. «Лёша, забери деньги. Парень, никакой платы за это я брать с тебя не буду. Ты живешь у нас как сын. Наш сын. Да, мы плохо знаем друг друга, но это дело времени. С сына денег я не возьму». «Понял. Спасибо». Мы завтракаем молча. Крутой пьет кофе, и после они с Лёшей уезжают на кладбище. Меня с собой никто не берет. Савелий запирает меня на замок, да еще и оставляет во дворе охрану. Я остаюсь, как птичка в золотой клетке. Опускаюсь на диван и нахожу там на подушке телефон. Савелий забыл его, и как раз сейчас ему кто-то звонит. «Брандо!» «Крутой рядом?» «Нет, он уехал на похороны, Алиса. Она жива?» Слышу копошение в трубке, а после родной голос сестры. «Даша, это я!» «Как видишь, жива. Пока что. Значит так, мышка, как ты понимаешь, Крутой не отдаст тебя, потому в жертву придется принести младшую». «Нет, нет, пожалуйста, лучше меня. Я пойду вместо Алисы, умоляю вас, она еще ребенок». «Центральное кольцо в парке. Приходи, там тебя заберут. Скажешь что-то Крутому, сестру не увидишь никогда». «Да, хорошо, я приду, только не трогайте Алису». И все в каком-то тумане, быстро понимая, что это, похоже, мой единственный шанс спасти сестру. И силы сразу появляются, и желание бороться, ведь еще есть за кого. Быстро пишу записку Крутому. «Если бы я могла что-то изменить, то только не нашу встречу. Надо было мне просто не отходить от твоей машины. Так всем было бы проще. Несмотря ни на что, мне жаль Фари. Если бы могла, я бы поменялась с ним местами. Тебе бы стало проще. Твоя нелюбимая».